Вахтенный штурман поймал бабочку в горсть. — Только не убивайте, — сказал Юра. — Пустите ее с подветренного борта. Тогда Хаустов подумал, у него плохо с нервами. Еще отметил про себя, я держусь хорошо. Действительно, чего-чего, но умирать он не собирался и на нервы пожаловаться не мог. Вред книжных представлений о работе современного летчика. Отчуждение от дела, которое предстоит работать всю жизнь, ибо это реальное дело ежеминутно, ежечасно, не соответствует внутренней модели, заложенной еще в детстве устаревшими книгами, а потом закрепленной лживыми книгами-компиляциями на прежние образы. Вот так и у моряка. Продолжает развитие в современности только тот, кто способен легко расставаться с нажитыми и одомашенными в душе традиционными представлениями, то есть тот, кто спокойно может существовать без сказки. С такой способностью существовать без сказки нужно родиться. Эта способность не возникает от самотренинга и самоподавления. Счастью для капитана Хаустова, он никогда не сожалел об утрате романтизма, даже если этот романтизм в нем когда-нибудь и был. Но, скорее, его и вовсе не было. Он был современным мужчиной. Ему тяжко и гнетуще было читать в рецензии на морскую книгу что-нибудь вроде «Герои повести одержимы морем. Они и сами люди сильных, безудержных характеров, страстных порывов, лишенные холодной расчетливости в своих поступках. Безудержность, страсть, порывы — все это ничего общего с сегодняшним морем не имеет. Наоборот, холодная расчетливость в делах, службе, судовождении, процессе самообразования, в изучении и использовании людей — вот, хочешь или не хочешь, обязательно и главное. В результате 16-дневного расследования столкновения судья Стюарт приостановил действие лицензии лоцмана Краббе. Капитан Джеймс Поллок был освобожден от исполнения обязанностей капитана. Стюарт заявил, что он обнаружил неправильные действия или упущения со стороны капитана Поллока и капитана Краббе, и это привело к серьезным повреждениям и потере жизни, и они были достаточно преступными для того, чтобы возложить вину по морскому законодательству Канады. Суд заслушал аргументацию адвокатов сторон и после вторичного перерыва, необходимого комиссии для подготовки, ответил на 15 вопросов. Эти вопросы, уже сформулированные и утвержденные судом, касались причин столкновения и мер, предпринятых для ограждения безопасности пассажиров парома. Судом также было принято решение, касающееся лишений или ограничений судоводительских дипломов и лоцманских лицензий у лиц, причастных и виновных в этой аварии. Для лиц советского судна в этом отношении была дана только рекомендация. Неоценимую помощь в подготовке и решении всех этих вопросов оказал Маслов. Его знания как юриста, увязанные с безукоризненным знанием языка и дипломатическим подходом к людям, предрешили правильность решений и тактики наших юристов и адвокатов лоцмана по расстановке свидетелей и предъявлению технической документации, подтверждающей действия теплохода Сергея Есенина. Им была оказана большая помощь экипажу по разъяснению канадской юрисдикции, правильному поведению на суде и построению четких ответов. Особенно важно это сказалось при перекрестном допросе. С его помощью были проведены подробные анализы возможных ошибок как со стороны парома, так и теплохода Сергея Есенина, определены уязвимые места нападения и защиты. При подготовке к заключительным выступлениям с нашими адвокатами была согласована генеральная линия аргументов, основой которых должны были служить технические документы, курсограмма, карты, журналы и прочее. Финал. Стюардесса сказала, что над Оттавой гроза. Над Ванкувером было чистое небо. Мерцали крупные звезды и светила луна. Внизу оставались большой порт, небольшой город и кусок его жизни, может быть, главный в судьбе. Он еще не мог знать, как случившееся вернется в будущем. Он просто смотрел вниз, где оставались судебные дрязги, допросы, смесь правды и кривды, подлости и честности. Там ложился спать судья Стюарт, ложились спать адвокат Смит и адвокат Стивс. Там оставались его новые друзья и враги, судьбы которых переплелись с его судьбой.